Пушистые смирнские ковры, казалось, связывали им ноги своим высоким ворсом. Но главное, у них захватывало дух от необычайного, поразительно ровного тепла, разливавшегося от калориферов. Оно окутывало их нежным облаком, согревало их лица, иззябшие дорогой на ледяном ветру. Прошло 5 минут. В этой богато убранной, уютной и дышавшей благополучием гостиной углекопы чувствовали себя все более неловко. Наконец к ним вышел господин Энбо, по-военному подтянутый, в наглухо застегнутом сюртуке, с орденской ленточкой в петлице. Он заговорил первым. «Ага, вот и вы. Вы, кажется, бунтуете?» И, прервав свою речь, добавил с холодной вежливостью. «Садитесь, пожалуйста. Рад поговорить с вами». Углекопы озирались, не зная, где сесть. Одни дерзнули примоститься на хрупких стульях, других смущала вышитая атласная обивка, и они предпочли стоять. Настало молчание. Господин Энбо пододвинул свое кресло к камину, живо пересчитал в уме делегатов, стараясь запомнить их лица. Он узнал Пьерона, спрятавшегося в последнем ряду, потом остановил взгляд на Этьене, сидевшем как раз напротив него. «Ну-с», — начал он, — «что вы желаете мне сказать?» Он ожидал, что слово возьмет Этьен. И когда вперед вышел Маэ, так удивился, что не мог удержаться, и добавил: «Как? Это вы? Такой примерный рабочий, такой здравомыслящий человек, старейший углекоп в Монсу? Ведь ваш род работал в шахтах с первого удара обушком. Нехорошо, нехорошо. Я крайне огорчен, что вы оказались во главе смутьянов». Мэ слушал его, потупив глаза, затем заговорил. Сперва неуверенным, глухим голосом: «Господин директор, товарищи потому и выбрали меня, что я человек спокойный и ни в чем дурном не замечен. Сами, значит, можете убедиться, что не какие-нибудь буяны взбунтовались, не озорники, которым только бы набезобразничать. Мы одного хотим, чтобы было по справедливости. Надоело нам голодать, и думаем, что настало время так устроить, чтобы у нас хоть хлеб-то был бы каждый день». Голос его окреп. Он поднял глаза и говорил теперь, устремив взгляд на директора: «Вы же хорошо понимаете, не можем мы принять ваши новые расценки. Вот нас обвиняют, что мы крепление плохо ставим. Верно, больше бы надо времени на эту работу тратить. Но если бы мы делали ее как следует, наш паденный заработок стал бы еще меньше. Ведь мы и так не можем на него прокормиться. Стало быть, конец нам придет. Уморите вы своих рабочих. Платите нам больше, и мы лучше будем ставить крепь. Будем тратить на крепление столько часов, сколько надо. А сейчас мы прежде всего в забоях надрываемся, потому как только уголек нас и выручает. А иначе нам с вами не сговориться. Хотите, чтобы работу делали? Платите за нее. А вы что придумали? Просто в голову никак не лезет, честное слово. Снижаете плату за вагонетку и будто бы помогаете нам наверстать этот низкий расценок тем, что отдельно платите за крепи. Будь это даже правда, все равно нас бы обкрадывали. Ведь на крепление требуется очень много времени. Но уж очень обидно, что это даже и не правда. Ровно ничего нам компания не возмещает, а просто-напросто кладет себе в карман по 2 сантима с вагонетки, вот и все». «Правильно, правильно, он говорит», — загудели вокруг делегаты, видя, что господин Энбо сделал резкий жест, как будто намереваясь прервать оратора. Впрочем, Мэй не дал директору говорить. Он разошелся. Ему уже не приходилось подыскивать слова. Мгновениями он удивленно прислушивался к своей речи, словно кто-то посторонний, а не сам он говорил тут перед директором. Столько всего накипело в душе. Он даже и не знал, что все это в нем таилось, и вот теперь сердце не могло сдержать горькой обиды. Он говорил о нищете всех своих товарищей, о тяжком труде, о скотской жизни, о том, что в домах углекопов плачут голодные дети. Он приводил в пример жалкие получки рабочих за последнее время. Семья слезами обливалась, когда отцы приносили домой этот издевательски малый заработок, который еще ухитряются обкарнать штрафами и вычетами за вынужденный простой. Да неужели так-таки и решили погубить людей?